Глава 21. Пластиковый стул в больничном коридоре был жестким и холодным. Клим сидел на нем, сгорбившись, уставившись в белую дверь палаты. За ней сейчас находился именитый профессор Алексей Владимирович Гордеев. Клим читал про него, точнее, прошерстил весь интернет, выискивая хоть какую-то надежду для Юли. Гордеев был не просто врачом, он был легендой, практикующим нейрореабилитологом. Волшебником, как писали в благодарственных отзывах семьи спасенных. Он возвращал к жизни тех, кого другие списывали. Его методы изучали, за его консультациями охотились. А теперь этот человек был здесь, в их захолустной больнице, осматривал Юлю лично и делал это бесплатно. «Что это, если не чудо?» — думал Клим, нервно теребя чехол телефона. «Раз уж чудо случилось, раз он приехал, оно должно осуществиться полностью, да?» Должен же быть шанс, хоть крошечный. Земцов взъерошил волосы ладонями, почувствовав, что они повлажнели от пота, несмотря на прохладу коридора. Нога нервно подергивалась, отбивая неслышный судорожный ритм. 40 минут. 40 бесконечных минут тишины коридора. Наконец дверь открылась. Первым вышел Гордеев, за ним Тамара Евгеньевна и еще двое незнакомых врачей, вероятно, из его команды. Лица у всех были нечитаемыми. Ни радости, ни печали. Профессиональная маска, за которой скрывалось все, что Клим хотел сейчас узнать. «Ну что?» — он вскочил на ноги. Гордеев, мужчина лет 55, с резким интеллигентным лицом и сединой у висков, поднял на него взгляд. Глаза были усталыми, но пронзительно ясными. «Подождите еще немного», — отрезал он голосом, нетерпящим возражений. «Мне нужен консилиум с коллегами онлайн». И, не дав Климу вставить ни слова, развернулся и быстрым энергичным шагом, сопровождаемый свитой, ушел в сторону кабинета заведующей. Земцов остался стоять посреди коридора, словно его выдернули из розетки. Надежда, которая только что билась в нем птицей, резко обмякла и повисла тяжелым ледяным грузом. Он бессильно опустился на лавку, откинувшись головой на холодную стену. Ожидание выматывало сильнее всего. Чтобы отвлечься, Клим достал телефон и позвонил Кате. Девочки были на подъеме. Рассказывали хором про уроки, про то, что Ольга Павловна помогла с английским и даже сделала плюшки с маком. В голосе на заднем фоне слышалась мягкая, довольная улыбка. Эта женщина все плотнее и настойчивее вплеталась в ткань его жизни, в его дом, и от этого его передергивала. Земцову это совсем не нравилось, но сейчас было не до того. «Передайте, пожалуйста, Ольге Павловне трубку», — попросил он, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально. Через секунду в динамике раздался ее мягкий, заботливый голос. «Алло! Добрый вечер, Ольга Павловна!» «И вам, Клим Евгеньевич!» — в ее голосе послышалась улыбка. «Все в порядке?» «Это я у вас хочу спросить». «Что опять случилось?» Раздражение все же окрасило интонацию. На том конце повисло короткое, смущенное молчание. «С чего вы взяли?» «Вы снова у нас дома», — констатировал Клим. «А это случайно вышло», — она замялась. «Но если вы против, я, конечно, могу уйти». В этот момент из кабинета вышла Тамара Евгеньевна и жестом подозвала его. «Извините, Ольга, я перезвоню», — резко сказал Клим и сбросил звонок, даже не дослушав. Устремился за заведующей, оставив за спиной и больничный коридор, и этот назойливый теплый ком домашних проблем. В кабинете шел онлайн-консилиум. На большом экране были лица серьезных людей в белых халатах. Гордеев что-то показывал на снимках МРТ, говорил быстрыми, четкими фразами, пестревшими терминами «диффузное аксональное повреждение», «стойкое вегетативное состояние», «отсутствие реакции на стимуляцию», «метаболизм ниже критического». Клим стоял у порога, слушая, но не понимая ни слова. В голове была вата. Он ловил отдельные слова «необратимо», «прогноз», «этика». Сердце медленно, неумолимо опускалось в ледяную бездну, но надежда горела внутри. «Что ж, коллеги, я так понимаю, решение единогласно?» — спросил, наконец, Гордеев, обводя взглядом экран и присутствующих в комнате. В ответ посыпались тихие согласные кивки. Врачи покидали кабинет. Тамара Евгеньевна опустила глаза. Алексей Владимирович закрыл крышку ноутбука с тихим, но финальным щелчком. Потом повернулся к Климу. В его глазах не было ни снисхождения, ни пустой жалости, только жесткая правда. «Извините, Клим», — начал он громко и безжалостно, — «за ложную надежду». «Нет», — автоматически вырвалось у Клима. Он закачал головой, как бы отмахиваясь от этих слов, от этого приговора. «Не может быть! Мозг вашей жены умер», — сказал Гордеев четко, без эвфемизмов. «Функционально. Аппараты поддерживают жизнь тела, но не личности и сознания. Ничего сделать невозможно». «Ну, вы же можете все!» Голос Клима сорвался. В нем зазвенела отчаянная, истеричная нота. «Вы же такие случаи! Я читал!» «Я всего лишь врач», — парировал Алексей Владимирович спокойно. Но в его спокойствии была решимость. «Если бы был хоть один шанс, хоть намек на активность стволовых структур или коры, я бы взялся. Но здесь, увы, ни единого шанса». «Так ищите его!» — крикнул Клим, уже не контролируя себя. Боль, страх, бессилие вырвались наружу. «Боритесь до конца! Вы же не должны сдаваться!» В кабинете повисла тяжелая пауза. Гордеев смотрел на него не как на хомящего родственника, а как на раненого зверя. «Вы же в МЧС работаете?» — произнес он тихо, но так, что каждое слово врезалось в сознание. «Должны понимать, что мы не боги. Невозможно спасти всех. Иногда наша задача не спасать, а прекращать страдания. Признавать поражение, чтобы не мучить ни пациента, ни тех, кто его любит». Внутри у Клима зияла открытая кровоточащая рана. «Ты просто сдался, да?» Жестко выплюнул он и сделал шаг вперед. Его кулаки сжались. Все, что копилось год, вина, ярость, отчаяние, нашло выход в этом несправедливом обвинении. «Или из-за того, что у нас денег нет, исследовал, как кролика подопытного, и хватит?» «Достаточно». Голос Гордеева прогремел, как выстрел, перекрыв все. В нем зазвучала холодная, беспощадная власть человека, привыкшего командовать в критических ситуациях. «Не стоит говорить о том, о чем потом будет стыдно. Я здесь не за деньгами, а по личной просьбе важного для меня человека. И сделал для вашей жены все, что мог, и даже больше». Слова «по личной просьбе» ударили Клима, как обухом, на секунду вернув рассудок. Он увидел перед собой не просто врача, вынесшего смертный приговор его жене, а обычного человека. «Я понимаю». Голос Алексея Владимировича снова стал ровным, почти мягким. «Сложно принять решение, но Юлю надо отпустить. Вы больше ничего для нее не можете сделать. Аппараты продлевают ее физическое существование, но это не жизнь». «Да». Клим горько усмехнулся и в горле встал ком. «Может, скажете, как это сделать? Как принять это решение? Как потом детям в глаза смотреть? Вот вы бы как поступили на моем месте?» Гордеев замер. На его обычно непроницаемом лице промелькнула тень. Быстрая, как вспышка, но Клим ее уловил. Боль. Собственная, давняя. «На эти вопросы вам никто не ответит», — тихо сказал он. «Я и на своем месте наделал столько ошибок, что не счесть. Но мужчину определяет не количество ошибок, а способность нести ответственность за свои действия и выбор. Вы можете поддерживать жизнь в теле жены бесконечно, но задайте себе один вопрос. Хотела бы она этого сама?» Клим закрыл глаза. Перед ним всплыло лицо Юли, не то бледное на подушке, а живое, каким оно было до роковой ссоры, полное энергии и радости. «Не знаю», — выдохнул он, и это был крик души. «Я бы не хотел». «Подумайте над этим», — кивнул врач и взглянул на часы. «А сейчас мне пора. У меня еще одна важная встреча на сегодня». Он собрал свои бумаги в портфель, попрощался с Тамарой Евгеньевной кивком и направился к выходу. Проходя мимо Клима, на секунду остановился и положил руку ему на плечо. «Спасибо вам», — прошептал Клим, глядя в пол. «За результат и за ваши слова». «Все будет хорошо, Клим», — сказал Гордеев. «Вы справитесь». Профессор ушел, а Земцов еще несколько минут стоял в опустевшем кабинете. Потом, словно на автомате, побрел обратно к палате жены. Он не зашел внутрь, а прислонился спиной к стене рядом с дверью и медленно сполз по ней на холодный пол. Поджал колени, обхватил голову руками, а потом просто уставился в маленькое окно в стене палаты. Там, за стеклом, под мерный монотонный писк аппаратов, неподвижная, как изваяние, лежала его Юля. Тихая, вечно спящая. Аппараты делали за нее всю работу. Дышали, качали кровь, кормили. Поддерживали видимость жизни в том, что когда-то было его женой, матерью его детей, его любовью и самой большой ошибкой. Клим сидел на полу, прижавшись лбом к коленям, и чувствовал, как последние опоры рушатся под ним. Приговор был вынесен самым лучшим из лучших. Оставалось только найти в себе силы его исполнить. А как найти эти силы, не знал никто. Клим вытолкал себя из больницы на автомате. Ноги сами понесли к привычному месту у служебного входа, где курил персонал. Воздух, морозный и резкий, ударил в легкие, но не прочистил голову. Там гудел белый шум и эхо слов Гордеева. Земцов с трудом достал сигарету, зажал ее в непослушных пальцах. Чиркнул зажигалкой раз, другой, но пламя нервно прыгало. Наконец прикурил и затянулся, пытаясь дымом выжечь внутреннюю пустоту. По инерции поднял голову, чтобы выдохнуть сизый дым, и едва не закашлялся. На противоположной стороне парковки у главного входа остановился знакомый Мерин. Из водительской двери вышла Северская. В длинном пальто, без шапки, волосы развивались на ветру. Она выглядела очень напряженно и чего-то ждала. Или кого-то. И вскоре дождалась. Из главного входа вышел профессор Гордеев, неспешно застегивая дорогое пальто. Он что-то говорил по телефону, но, увидев машину и Александру, быстро закончил разговор. Клим замер. Сигарета забылась между пальцев. Он наблюдал, как эти двое столкнулись здесь самым неожиданным и немыслимым образом. Саша ждала Гордеева и знала его. Это было видно потому, как профессор уверенно направился к ее машине, потому, как они обменялись короткими, сдержанными кивками. Он что-то сказал, подойдя ближе. Она слегка наклонила голову, слушая. Потом Гордеев обернулся и бросил взгляд на больницу, что-то коротко добавил, и лицо Александры стало еще более непроницаемым, каменным. Она просто кивнула и открыла пассажирскую дверь. Гордеев сел в ее машину. Щелчок в сознании Клима был почти физическим. Все встало на свои чудовищные ясные места. Северская привезла сюда профессора, организовала этот консилиум. Но зачем ей это? Какую она затеяла игру? И кто для нее Гордеев? Знакомый? Друг? Любовник? Последняя мысль ударила словно током и привела в чувство. Его это не касалось. Мерседес плавно тронулся с места, сделал разворот и скрылся за воротами, увозя в себе символ окончательного, бесповоротного конца к иллюзиям и надеждам. Клим стоял, не двигаясь. Сигарета догорела у него между пальцев, обжигая кожу, а он не почувствовал боли. Он вообще больше ничего не чувствовал, сердце в груди застыло, превратившись в комок грязного, колющего льда. Он швырнул окурок под ноги и растер его каблуком в асфальт. Потом, тяжело дыша, поднял голову к свинцовому небу, умоляя дать ему сил, чтобы принять единственное верное решение.